Тогда Мария из Магдалы, покачав головой, прибавила. «Если бы у тебя было больше опыта, ты бы поняла, что тебе на какое-то время нужно расстаться с Марком, иначе ты надоешь римлянину, и он может вовсе бросить тебя. И потом, откуда тебе известно, что, поживя со мной, ты не научишься быть более привлекательной в его глазах?» Понимая, что Мария прикладывала все усилия, чтобы избавить меня от обузы, с коленей моих ног девушка обильно орошала слезами полы моего плаща. Однако постепенно она успокоилась, смирившись с судьбой. Тогда Мария приказала ей пойти умыться и переодеться. «Я в ответственности за это дитя», — сказала она. Она еще настолько молода, что ее душа одинаково открыта как для добра, так и для зла. А перебороть подобное искушение не под силу даже взрослому мужчине. В своей простоте она совершенный ребенок, и тебе вместо того, чтобы оскорблять ее, лучше было бы повесить на шею мельничный жернов и утопиться в море. Но я вовсе не собирался нанести ей подобное оскорбление. Почувствовав обиду, возразил я. Наоборот, в своей наивности она сделала все возможное, чтобы меня соблазнить. Кстати, если бы не болезнь, возможно, я овладел бы ею, когда Сусанна и Натан покинули меня. Однако так даже лучше, так что займись ею, чтобы я смог свободно взяться за поиски назаретянина. Не думаю, чтобы Сусанна могла тебя покинуть. Мне кажется, она находится в Капернауме, и, как остальные женщины, не знают, что ей делать, потому что ровно ничего не происходит. Однако позволь мне задать тебе один вопрос. Чего ты ждешь от жизни, о Марк Мецентий?» При этих словах я вспомнила о своем прошлом, и мне стало стыдно. «Мне очень повезло», — стал рассказывать я. «Еще в юности я изучил в Антиохии все языки, а затем в Родосе занимался риторикой. Все, к чему я стремился, это получить должность секретаря при каком-нибудь проконсуле в странах Ближнего Востока, либо зарабатывать себе на жизнь в качестве философа при необразованном, но очень богатом римлянине. Если говорить честно, в Риме я испытал некоторое разочарование из-за того, что меня не приняли в кавалерию, хотя вовсе не собирался стать военным. Некоторое время спустя я получил наследство, дающее мне право носить золотое кольцо на мизинце. Но даже в тот период это не имело для меня большого значения. Теперь я ношу это кольцо в кошельке. Вскоре я понял, что все это не обладает никакой ценностью, потому что теперь я мог легко получить все, чего так желал. В то время я жил ослепленной некой страстью, и однажды мне пришлось покинуть Рим, чтобы не угодить в руки убийц. Что бы я хотел еще получить от жизни? Для ответа я могу лишь задать сам себе следующий вопрос. Какая сила заставила меня выехать из Александрии и толкнула к кресту иудейского царя в момент, когда мрак окутал землю? Когда я достиг возраста зрелого мужчины, по капризу судьбы у меня появилась возможность иметь все — дружбу, благосклонность, удовольствие. Я мог бы добиться даже власти, однако жажда ее была мне чужда. Вскоре меня постигло горькое разочарование. Безмерно вкусив удовольствие, я почувствовал себя совершенно разбитым, надломленным. Я понял, что совсем не желаю закончить свои дни в Риме в образе истонченного удовольствиями старика, бесконечно повторяющего одни и те же мысли и рассказывающие одни и те же истории, которые своей пошлостью уже ни у кого не могут вызвать смех. Кроме того, я знаю, что меня ждет, если я вернусь в Рим, где, как ты знаешь, рано или поздно произойдет государственный переворот. Когда наступит час расплаты, я не смогу оставаться в стороне, потому что, относясь с уважением к гению императора, я начисто отказываюсь принимать участие в махинациях человека плебейского происхождения, жаждущего крови. Так что мне лучше стать смиренным и кротким душой. «А чего ты хочешь от Иисуса?» — опять спросила Мария. я предчувствовал наступление его царства, потому что оно не плод поэтической фантазии, как ад у Вергилия, а часть реальной жизни, и если хорошо поразмыслить, его реалии неразрывно связаны с самой жизнью. О, Мария! Как я счастлив жить в эти дни и знать, что он находится здесь, в Галилее. От него я не жду ничего большего, чем он даст мне сам, потому что его царство ново, необычно, и я не в состоянии его себе представить. От самого сотворения мира на земле создавались великие царства, включая империю Александра Великого, которые затем рушились. Я считаю, что один лишь Рим способен устоять, и даже по этой причине его царство не может быть земным.